Глава 15. Берегись собаки. В очередную встречу с Николасом она набралась мужества и рассказала ему, что говорила с матерью. Мать не хочет трогать писание Жан-Жака. Николас потемнел. «Видно, вы не очень умно повели разговор, мадам», — сказал он с язвительной вежливостью. И вдруг его прорвало. «У тебя труха в голове. От тебя прямо-таки разит глупостью. Бессмысленно что-нибудь советовать этой безмозглой бабе». «Вы с самого начала знали, мосье Николас, что я не философ», — обиженно сказала Тереза. И, помолчав, прибавила. «Маменька говорит, что если у вас есть что сказать ей, то потрудитесь сами это сделать». «Только этого не хватало!» — взвесился Николас. Но, оставшись один, он задумался. Затягивать дело было рискованно. Каждую минуту к этой писанине мог подобраться ловкий делец, а то еще встрянет какой-нибудь идиот-идеалист из аристократов, да всю кашу испортит умному человеку. Ничего не остается, как самому потолковать со старухой. В конце концов, и для нее разумнее всего договориться с ним. Он отправился к мадам Левассер с таким расчетом, чтобы застать ее одну. Попросил об откровенном обсуждении назревших вопросов, касающихся их обоих. Старуха оглядела его своими маленькими колючими глазками. «Я не знаю никаких таких вопросов, но если у вас что-либо на уме, выкладывайте». «Вы, мадам, со свойственной вам проницательностью...» Несомненно, уж заметили, что между вашей многоуважаемой дочерью и вашим покорным слугой кое-что есть. Мадам Руссо пленила, так сказать, мое сердце. Это был удар молнии, как принято выражаться в вашей стране. И я горд и счастлив, что моя смиренная настойчивость увенчалась успехом. Я старая и, к сожалению, недостаточно сильная женщина. Я не могу дать вам такую звонкую затрещину, какую вы заслужили, — сказала мадам Левассер. Николас любезно улыбнулся. — Вы закрываете глаза на положение вещей, мадам, — ответил он. — Вы недооцениваете склонность вашей уважаемой дочери к вашему покорному слуге, и вы недооцениваете мою британскую настойчивость. Я не добиваюсь чего-либо недостойного. Наоборот, хочу узаконить мои отношения с мадам Руссо. Он встал и поклонился. «Имею честь, мадам, просить руки вашей уважаемой дочери». Старуха сухо ответила. «Моя дочь замужем. Полагаю, что это вам известно. Вы, мадам, вынуждаете меня грубо и ясно изложить вам, как обстоит дело. Я всегда замечал, который из моих лошадей вот-вот сыграет в ящик. И я вам говорю, господин философ недолго протянет». 66 лет философии выворачивает себе мозги наизнанку, это уж значит стоять одной ногой в могиле. На случай чего я под рукой, как преемник, у которого серьезные намерения, я попросту считаю своим долгом заблаговременно. Другими словами, уже сейчас объясниться с моей будущей многоуважаемой тещей. «Вы, мосье, подобно епископу из Туля, попали пальцем в небо», с дружелюбной иронией молвила мадам Левассер. Епископы из Туля в течение 300 лет, 13-16 века, вели ожесточенную борьбу с своими горожанами, неоднократно терпели позорные поражения и постоянно подвергались их насмешкам. «Хотя мой уважаемый зять хрупок от природы, но он превосходно здесь поправился. Тереза и я хорошо ухаживаем за ним. Как раз такие с виду слабые люди уж очень выносливы. Наш Жан-Жак еще долго проживет, будьте покойны». «Хорошо», — ответил Николас. «Если вам угодно, не будем больше касаться состояния здоровья мосье Руссо. Но я, как сказано, сердечно увлечен вашей дочерью. И, кроме того, я любознательна от природы. Разрешите, мадам, задать вам один вопрос. Как и почему столько времени не выходит ни одна новая книга господина философа? Я слышал, что он много работает, весь мир ждет его новой книги, да тут же можно выручить пропасть денег. Почему такая умная женщина, как вы, не оседлает эту лошадку?» «На прямой вопрос полагается и прямой ответ», — дружелюбно сказала старуха. Мой уважаемый зять из каких-то там философских соображений, недоступных моему разуму, а вашему и подавно, не желает, чтобы его новые произведения вышли в свет до его кончины. Он не хочет. Понятно вам? Баста, точка, и все. И она благодушно продолжала. Из этой писанины деньги не выколотишь. Зарубите себе это на носу, молодой человек, раз и навсегда. В этом доме вам капиталов не нажить. — Мне кажется, вы мне не доверяете, — меланхолически сказал Николас. — Но я вас понимаю. Я знаю людей и могу себе представить ваши рассуждения, мадам. Голодранец, — говорите вы себе, — лакей, господский слуга. Чего нам с дочерью ждать от него? — Но кое-чего ждать от вашего покорного слуги можно. Я больше, чем простой лакей. Я был первым берейтером у мистера Теттерсала в Лондоне. Вам, мадам, этом ничего не говорит. Но парижской знать это говорит очень многое. И Николас изложил ей свои планы. Необходим только маленький основной капитал, — добавил он, — луидоров 200. Разумеется, я мог бы эти деньги раздобыть иным путем, но, повторяю, я неравнодушен к вашей уважаемой дочери и хотел бы вас обеих взять компаньонками в дело. Вы улыбаетесь, мадам, вы по-прежнему мне не верите, но, ручаюсь, ваши деньги размножатся. Первый же год принесет такой барыш, что мы все трое будем обеспечены до конца дней наших. Старуха слушала не без интереса. Этот человек напоминал ей сына, сержанта Франсуа, такая же дерзкая напористость, но этот, пожалуй, поумнее Франсуа. Николас мгновенно заметил, что подуло попутным ветерком. — Окажите мне хоть чуточку доверия, — взмолился он, — и вы не раскаетесь, право. Ведь душа болит, когда видишь, как плохо вы здесь живете. Если господин философ считает, что природа и бедность — высшее благо, то вам, мадам, такая философия вряд ли по нутру. Николас вошел в раж. «Вон лежат эти кипы бумаги. Неужели вы, такая разумная женщина, не сумеете выручить за них каких-нибудь 200 луидоров? Вложите эти деньги в мое дело. Я даю вам слово, слово честного человека, лошадника и британца. Я женюсь на мадам Руссо, и мы все заживем, как у Христа, за пазухой». Но интерес мадам Левассер к этому краснобаю прожектеру уже остыл. Николас не ее сын Франсуа, и у нее нет ни малейшего желания делить с ним состояние Терезы. Однако она вполне отдавала себе отчет в том, что помешанная на мужчинах Тереза влюблена в него, а этот молодчик способен на любую каверзу. Он не задумается с помощью Терезы украсть рукописи Жан-Жака или сделать какую-нибудь другую гадость. Стал быть, его нельзя дразнить, нельзя ему напрямик отказывать. Она деловито объяснила, что реализовать рукописи Жан-Жака без его ведома нет никакой возможности. Покупатели, раньше чем заглотнуть крючок, непременно явятся к Жан-Жаку собственной персоной, чтобы из его уст получить подтверждение предложенной сделки. Письменных документов, как бы тонко их ни составить, им мало. Увидев разочарованную мину насупившегося Николаса, мадам Левассер поспешила успокоить его. — Не унывайте, мсье, я не отвергаю ваших предложений, но не будьте так нетерпеливы. Рукописи своей ценности не теряют, а здесь они у меня хранятся надежнее, чем грош в кармане у Господа Бога. На сей раз Николас отказался от мысли переубедить мадам Левассер. Нельзя чересчур натягивать вожжи, не то это старая кобыла того и гляди, или гнет. Он попытался осклабиться. Старуха, между тем, чуя за этим лбом недоброе, продолжала вразумительно уговаривать Николаса. — Напрасно вы призываете смерть на голову моего дорогого зятя. Я уж не говорю о горе, которое причинило бы мне и Терезе его кончина, но это еще и жестоко ударил бы нас по карману. Старик до сих пор пишет, как молодой. Когда на него находит так называемое вдохновение, перо галопом летит по бумаге, не успеешь оглянуться, как у него готова новая рукопись, и в результате наследство, которое когда-нибудь останется после него, вырастает на новых 8-10 тысяч ливров. Только дурак может пожелать, чтобы курица, несущая золотые яйца, переселилась в лучший мир. — Я понимаю, — сказал Николас, — и поэтому мирюсь с тем, что вы пока не желаете узаконивать мои отношения с вашей уважаемой дочерью. — Но я ни от чего не отступаюсь, — продолжал он с хорошо наигранным молодечеством. — Я настойчив. — В таком случае выпьем по рюмочке, — предложила мадам Левассер. Она принесла абрикотин, присланный маркизом в летний дом. Они чокнулись, выпили и расстались чуть ли не друзьями, даже немножко сообщниками. Но ликером мадам Левассер не смыла страха перед этим опасным малым. Едва за ним захлопнулась дверь, как лицо ее приняло выражение озабоченности и неприязни. Да и Николас не проглотил своей досады вместе с превосходным ликером. Эта старая веслозадая кляча его не проведет, это враг. Она все сделает, чтобы не подпустить его к рукописям, уж она постарается, чтобы он вовек не увидел собственной скаковой конюшни, но старуха проиграет игру. Николас сердито сплюнул. Как будто с единственной целью еще более растравить его, снова с отчаянным лаем на него накинулась леди. Сдержанным голосом он прокричал в темноту, что «Это де он, Николас, камердинер господина маркиза!» Голос Жан-Жака окликнул леди. Николас же, когда собака отбежала, разразился ей вслед целым градом проклятий, английских проклятий, и в его приглушенном голосе клокотали ярость и бешенство. Через несколько дней, когда Жан-Жак вышел утром из дому, чтобы отправиться на обычную прогулку, конура леди была пуста. Он покачал головой. Только однажды случилось, что собака не выбежала ему навстречу. В обед леди тоже не появилась, и Жан-Жака охватил панический страх. Он не сомневался, что это происки его старых врагов, Гримма и Дидро. Чтобы досадить ему, чтобы лишить его сторожа, они извели и леди, это прекрасное животное. Какая низость, какая бессмысленная жестокость, но он все-таки еще сдерживал себя. Когда же и на следующий день собаки нигде не оказалось, страх, ужас, безумие провалились наружу. — Это все Грим и Дидро, — бушевал он, — они проникли сюда. Новые наскоки, новые преследования. Они не оставят меня в покое. Любыми средствами хотят они извести меня. Я погиб. Я должен бежать за границу, за океан. Мадам Левассер старалась урезонить его. Напрасно. Но на следующий день Тереза приготовила ему успокоительное питье, настой из трав, в целебные свойства, которых он верил. Он выпил и потребовал вторую чашку. К вечеру он успокоился и все говорил о том, как благотворно на него действует мир и тишина Эрменонвилля. Мадам Левассер, однако, отнюдь не успокоилась. Зять ее, к сожалению, прав. Против него откалась сеть злейших умыслов, конечно, не теми, кого он подозревал. Она догадывалась, кто убил собаку. У этого молодчика все семь грехов написано на лице. Он способен на любые, гораздо более страшные злодеяния. Необходимо устранить его с дороги. Она пошла к Жерардену. — Вы знаете моего зятя, господин маркиз? — начала она. Как у всякого философа, у него есть свои причуды, свои прихоти. Как это ни жалко, может быть, но он питает неприязнь к мосье Николасу. Говоря прямо, он его не выносит. Мосье Николас, несомненно, замечательный человек, но лучше ему и близко не подходить к летнему дому. Жерарден кое-что слышал о заигрывании мадам Руссо с Николасом. В этом, вероятно, и крылась причина. Почему старуха хотела избавиться от Николаса? Жерарден не любил отменять свои распоряжения, но в данном случае, пожалуй, это было бы умнее всего. — Благодарю вас, мадам, что вы поставили меня в известность, — сказала несколько сухо. — Я пришлю к вам другого слугу. — От души вам признательна, мосье, — ответила старуха, — но этого недостаточно. Неприязнь моего глубоко уважаемого зятя к мосье Николасу — не случайный каприз, а, так сказать, органическая антипатия. Поэтому я бы просил вас совсем удалить Николаса из Эрменонвилля. Любезное лицо маркиза сразу посуровило, он выпрямился во весь рост и ткнул тростью в сторону мадам Левассер. — Если я вас правильно понял, мадам, — — Вам угодно, чтобы я уволил его? — спросил он. — Да, господин маркиз, — ответил мадам Левассер, — чтобы вы вышвырнули его вон. Мосье Жерарден невольно вспомнил одно обстоятельство, имевшее место несколько дней назад. В сущности, это было не какое-то реальное обстоятельство, а лишь слабый намек на него. Доска с запасными ключами ко всем многочисленным строениям, расположенным на территории его владений, была вмурована в стену его спальни и хорошо замаскирована. На доске висело более 100 ключей, расположенных в определенном, только ему одному известном, только им одним изменявшемся порядке. Один ключ висел бородкой вправо, другой влево. Дважды за последнее время маркиз обнаруживал едва заметное расстройство в этом порядке, и у него мелькнуло подозрение, что чья-то чужая рука прикасалась к доске. Но он тотчас же сказал себе, что, вероятнее всего, ему изменяет память. Потом он как-то застал у себя в спальне Николаса в такое время дня, когда тому нечего было там делать. Оба этих пустяшных обстоятельства вспомнились теперь Жерардену, и он невольно связал одно с другим. Недобросовестно, конечно, на основании каких-то смутных ощущений, в чем-то заподозрить надежного человека. Все в Жерардене восставало против дерзкого требования мадам Левассер. «Николас преданный, испытанный слуга», — сказал он. «Можете вы привести какие-нибудь порочащие его факты? Что, он нарушил запрещение переступать порог летнего дома? Или мосье Жан-Жак выразил свое недовольство чем-либо?» Последний вопрос не застал врасплох мадам Левассер, она ждала его. «Ведь вы знаете, господин маркиз, что мой уважаемый зять, как все философы, не выражает простыми словами того, что думает. Он не говорит ни о каких фактах, но, поверьте мне, господин маркиз, у него бывают такие предчувствия, что иной раз только рот раскроешь от удивления. А исчезновение леди вызвало у него совершенно отчаянный взрыв предчувствий. Он шумел. Он говорил, что его парижские враги подкупили кого-то из живущих здесь в замке. А кого он имел в виду из числа живущих в замке, сомневаться не приходится». Жерарден сердито молчал. Старуха продолжала сверлить. «С философией моего уважаемого зятя приходится считаться, господин маркиз. Это я, старуха, знаю по собственному опыту, иначе он в один прекрасный день шапку в охапку, да и сбежит у нас в Париж или даже в Англию, а ведь он так хорошо себя здесь чувствует, всем нам здесь очень хорошо, было бы крайне досадно, если бы все это сорвалось только из-за мосье Николаса». Вымогательские приемы старухи раздражали Жерардена, но у нее были средства выполнить свою угрозу. Кстати сказать, он теперь все точно вспомнил. Когда он в тот раз застал Николаса в своей спальне, Николас спросил, не прикажет ли господин маркиз оседлать ему завтра кобылу Вихрь. Он мог бы с таким же успехом спросить об этом на следующее утро, после завтрака, как обычно. — Я уволю Николаса, — сказал маркиз. — Благодарю вас от имени Жан-Жака, — ответила мадам Левассер, и, опасаясь мстительного негодяя Николаса, торопливо продолжала. — Еще только одна просьба. Устройте, пожалуйста, все так, чтобы мосье Николас не догадался, что вы увольняете его из-за Жан-Жака, иначе он это растрезвонит по всей деревне, пересуды дойдут до Жан-Жака, а Жан-Жак очень чувствителен, и хлопот тогда не оберешься. В тот же самый день маркиз заявил Николасу: он де очень сожалеет, что тогда в Лондоне обнадежил его. Он окончательно отказался от мысли расширять свой конский двор, и потому не возражает против того, чтобы Николас вернулся в Лондон. Жалование за весь год он получит сполна. Николас тотчас же догадался, откуда дует ветер. Значит, старая кобыла все-таки легнула. Но он промолчал и пораскинул умом быстро и четко. Сумма, которую ему предлагает маркиз в возмещении убытков, не понюшка табаку. Может, удалось бы даже вырвать у маркиза, который явно чувствует угрызение совести, и все 200 луидоров, нужных ему, Николасу, для обзаведения собственными конюшнями. Но связь с Терезой сулит больше, чем эти 200. Там целое состояние. Он и не подумает оставить в руках этой вислозадой клячей рукописи чудака. Напротив, он отплатит и с процентами этой коротышки, этой старой жирной ведьме за ее коварство. Ему только время нужно, время, чтобы получить подходящий момент. «Мне кажется, я был вам хорошим слугой, милорд», — сказал он по-английски обиженно и с достоинством, — «но воля ваша». «У меня нет причин для недовольства вами, мистер Болли», — испытывая неловкость, сказал маркиз. «Но я не хочу дольше отвлекать вас от дела, к которому вы чувствуете призвание». «Ваша благосклонность, милорд», — сказал Николас, — «позволяет мне обратиться к вам с просьбой о двух любезностях, которые облегчат мне уход от вас». — Говорите, Николас, — молвил мосье де Жерарден, переходя на французский. — Мистер Теттерсол вряд ли примет меня назад, раз я сам ушел от него. Это значит, что в Лондоне мне, может быть, не сразу удастся найти подходящее занятие. Могу ли я, пока спешу с кем-нибудь пожить в Арменонвилле? — Разумеется, — ответил маркиз. — И потом, — продолжал Николас, — мне будет трудно найти хорошее место, если станет известно, что вы меня уволили. Вы очень облегчите мне поиски места, господин маркиз, если о моем уходе некоторое время никто не будет знать. Маркиз, довольный, что сбросил с плеч неприятное дело, пообещал и это.